Глава 9. Прошло 3 дня. Алена чувствовала себя намного лучше. Она думала, как же справиться с корхами, ведь неоновый луч уже был бессилен в борьбе с ними. Второй раз их не усыпить. И что делать с Дмитрием? Мысли вихрем кружились в ее голове. Воспользовавшись отсутствием дяди Вани, девушка решила немного развеяться и посетить библиотеку. Зайдя в стены родного учреждения, она немного успокоилась. «Смирнова, ты же в отпуске!» — воскликнула Ирина Викторовна, увидев Алену. «Да я так, в гости!» — спокойно ответила девушка. Немного поговорив с подругой Галей, она окончательно пришла в себя. Но, возвращаясь в свое убежище, Алена увидела дядю Ваню, стоявшего на крыльце бревенчатого домика. «Ты зачем вышла? Разве не понимаешь, что выследить могут?» строго спросил Иван Иванович. «Ну не могу я сидеть в 4 стенах! Не ругайся, дядя Ваня!» ласково ответила девушка. «Пойдем в дом, обед готов!» ответил мужчина с улыбкой. Помыв руки, она удобно расположилась за столом и, предвкушая вкусный обед, потирала ладони. Запах жареной картошки с мясом доносился из кухни. «Посуду я мою!» крикнула девушка, взяв в руки вилку. Через пару минут дядя Ваня с 2 тарелками в руках уже торопился в комнату, но Алены там не обнаружил. На столе лежала лишь записка, адресованная ей. «Встречаемся на опушке у открытого портала. Не придешь — хуже будет. Твоя бабка у нас». Прекрасно понимая, куда отправилась девушка, дядя Ваня бросился за ней. Ему быстро удалось догнать ее на своем уазике. «Садись в машину!» — сказал мужчина, открывая дверь. «Что делать? Бабушка у них! Я боюсь!» — крикнула Алена, садясь на переднее сиденье. Слезы безысходности подступили к ее глазам. «Не плачь, разберемся! Записку, стало быть, Дмитрий написал?» — по-доброму спросил дядя. «Видимо, он. Гад! Какой же гад!» крикнула девушка, не пряча слез. «Слушай меня внимательно, Аленка!» сказал мужчина, снимая с шеи небольшой сияющий кристалл на веревочке. «Здесь хранится моя сила. Возьми, она тебе поможет. Стоит только одеть его на шею, и твои силы приумножатся». «А как же вы? Что случится с вами, когда я надену кристалл?» «Со мной все будет в порядке, не волнуйся. Я не погибну и не исчезну. Просто не смогу больше переместиться на черный Тордос. В общем, стану обычным человеком», покручивая пальцами свой седой ус, честно ответил дядя Ваня. «Вы уверены, что мне стоит забрать ваш кристалл?» еще хлюпая носом, спросила Алена. «Я в этом абсолютно уверен. Ведь в этом и состоит моя миссия», ответил Иван Иванович, доставая из бардачка носовой платок. «Успокойся! Теперь, сосредоточившись и направляя свою внутреннюю энергию в их неподвижные каменные глаза, ты можешь уничтожить злодеев. Только не отпускай силу, пока танзанит в их глазницах не треснет. Ступай! У тебя все получится! Жду тебя здесь, в машине!» Наконец договорил дядя Ваня, останавливая УАЗик на уже знакомой обочине. «Спасибо! Большое спасибо вам за все!» тихо сказала девушка, обнимая своего помощника. И вот она уже спешит той же тропой, которой несколько дней назад пробиралась по лесу, пытаясь спастись. Дойдя до опушки, Алена увидела корхов, Дмитрия и свою связанную бабушку, Екатерину Алексеевну. «Немедленно развяжите бабушку! Она вам не нужна!» крикнула девушка, прибавляя шаг. «А, явилась! Конечно, мы ее отпустим, если ты согласишься на наши условия!» злобно сказал Дмитрий. «Что вам нужно?» спросила девушка, глядя на корхов, словно не замечая его. «Мы благодарим тебя за пробуждение!» проскрежетал один из старших корхов. «И желаем, чтоб ты стала нашей королевой!» добавил второй. «Соглашайся! Вместе мы легко сможем поработить землю, и, создав здесь огромную армию корхов, «Отправимся дальше завоевывать Вселенную!» — вклинился в разговор третий. «А если не захочешь примкнуть к нашей чудной компании, то ей конец!» — вновь продолжил первый, показывая культёй на бабушку Алены. Девушка заметила, как видоизменилась эта самая культя. К ней словно прирос большой кусок танзанита, оторванный от усыпальной капсулы, и теперь светился, будто шаровая молния. Алена почувствовала, что сейчас произойдет что-то недоброе, и не ошиблась. В следующую секунду Корх резко приподнял культю, из которой вылетела искрящаяся шаровая молния. Приняв на себя удар, огромная сосна свалилась со страшным треском. Поразив дерево, светящийся танзанит, словно бумеранг, вернулся обратно, прикрепившись к культе. Девушка стояла в оцепенении. Она подозревала, что после долгого сна корхи могли обрести новые способности. Но что бы такие? «Ты понимаешь, что у тебя нет другого выхода? Соглашайся и станешь королевой корхов, а я получу трон на Черном Тордосе. Все в плюсе и при своих интересах!» Ехидно улыбаясь, сказал Дмитрий. «Я никогда на это не пойду! Слышишь? Никогда!» выкрикнула девушка. «Дура ты, Алена! Могла бы королевой стать, а теперь умрешь вместе с бабкой!» Зло ответил Дмитрий. «Может, и умру, но сначала постараюсь освободить землю от мерзких тварей!» тихо произнесла девушка, одевая на шею заветный кристалл. Сосредоточившись на внутреннем взоре, Алена почувствовала, как увеличились ее способности. Что-то подобное она ощущала, когда в паре с Дмитрием закрывала старые порталы. Но сейчас переполняющая девушку энергия придавала силы, намного превосходящие его. Алена уцепилась в темно-синие глаза одного из корхов, недавно демонстрирующего свою мощь, и держала до тех пор, пока они не треснули, как учил дядя Ваня. Второй старший корх, оценив ситуацию и поняв, что происходит, выпустил из культи шаровую молнию, направленную в сторону девушки. Алена вовремя заметила нацеленный на нее объект и, ухватив внутренним взором обидчика за каменные глаза, отскочила в сторону. Услышав возглас у себя за спиной, девушка оглянулась. Обугленное тело Дмитрия лежало на траве. Он подло зашел Алене за спину, но попытка нанести энергетический удар была приостановлена летящим бумерангом. Да, именно танзанитовый молниеносный шар, предназначенный девушке, от которого она так ловко увернулась, попал предателю в самое сердце. Третий корх был повержен ею без особого труда, и Алена бросилась к перепуганной бабушке. Развязав веревки, наша смелая героиня успокаивала старушку. «Не бойся, моя дорогая, все позади!» говорила девушка, целуя руки Екатерины Алексеевны. Уходя со зловещей опушки, Алена оглядела ее в последний раз. От вязких существ не осталось ничего, кроме лежавших на пожухлой траве растрескавшихся танзанитов. К ее удивлению, тело Дмитрия исчезло, и, подходя к месту его гибели, девушка заметила лишь небольшую черную птицу, испуганно вспорхнувшую на березовую ветку. Иван Иванович, поджидавший их на обочине, довольно улыбнулся, заметив две фигуры, выходящие из леса. «Дамы, прошу в мою карету!» — сказал мужчина, открывая дверь УАЗика. Радуясь тому, что все закончено, Алена вместе с бабушкой сели в машину. «Ну что, красавицы, стало быть, кататься поедем?» — спросил дядя Ваня, оглядываясь на заднее сиденье. «Эх, землячка, симпатичная у тебя бабуля!» — воскликнул Иван Иванович, заводя мотор. Все трое дружно засмеялись. И только маленькая черная птичка осталась кружить где-то над лесом, пронизывая воздух своими трелями. Рязань, 2020 год. Творческое объединение «Черника-звук». Текст читала Татьяна Николашина.